И высоко и далеко на родиму сторону Жирков тронул шпорами лошадь, которая раза три горячас перебила ногами, не зная, с какой начать, справилась и поскакала, обгоняя роту и догоняя коляску, тоже в такт песни.